«Но вы ведь знаете, кто это?» «Конечно», — сказал Фэллоу, ни сном, ни духом о нем не ведавший. «Господи Иисусе!» — вздохнул Раскин. «Вот уж не думал, что смогу так подружиться с фрицем, но я таки его полюбил». Думы о фрице вдохновили Раскина на длинный монолог о пройденных им дорогах и множестве развилок на этих дорогах, а также о том, какая удивительная страна Америка. И кто бы сказал, что у маленького еврея из Кливленда, штат Огайо, больше одного шанса на 1000 прийти к тому, к чему он пришел сейчас. А затем он стал обрисовывать Фэллоу вид с вершины, заказав предварительно второй сайдкар. Картину он набрасывал смелыми, но довольно расплывчатыми мазками, и Фэллоу был рад, что они сидят рядом. Так Раскину труднее было прочитать на его лице скуку. Время от времени Фэллоу позволял себе задать вопрос. Все подбирался к информации о том, где Мария Раскин может остановиться, поехав в Италию. Вот как сейчас, например. Но насчет этого Раскин высказывался недостаточно определенно. Да и вообще, он все время старался вернуться к истории своей собственной жизни. Принесли первое. Фэллоу выбрал себе овощное пате. Пате оказалось маленьким розоватым полукружием, от которого в виде лучей отходили палочки ревеня. Полукружие помещалось в левом верхнем квадрате огромной тарелки. На первый взгляд казалось, что это просто рисунок на тарелке, наведенный глазурью в стиле «Арнуво». Испанский галеон плывет по красноватому морю куда-то вдаль, на закат. Но закатное солнце как раз и было этим самым пате с лучами. А галеон не нарисован, а выложен на тарелке соусами разных цветов. Этакая живопись соусом. В тарелке Раскина была клумба из плоской зеленоватой лапши, аккуратно сплетенной в рогожку, на которой сидела стайка бабочек с крылышками, сделанными из нарезанных ломтиками шампиньонов. Душистый перец, лук, спаржа и каперсы служили им в качестве тел, глаз и усиков. На этот экзотический коллаж Раскин даже глазом не повел. Он заказал бутылку вина и с удвоенным жаром продолжал повествование о взлетах и провалах в своей карьере. Провалах? Да уж, не без этого. Накладки случались и не раз. Главное — это решительность. Решительные люди принимают великие решения не потому, что они умнее других, то есть, ну, не обязательно поэтому, а потому что они принимают их гораздо больше, а стало быть, больше вероятность, что некоторые окажутся великими. Фэллоу уловил его мысль? Фэллоу кивнул. Раскин прервался и хмуро посмотрел, как Рафаэль с подручными хлопочут вокруг большого круглого стола по соседству. «Прибудет мадам такая!» Раскин явно страдал от того, что его оттесняют на задний план. «Все они рвутся в Нью-Йорк», — угрюмо заметил он, не поясняя, кого имеет в виду, хотя это и так было ясно. «Раньше в Париж, а теперь вот сюда. Какие бы они ни были шишки у себя на родине, а все равно мучаются, как подумают, что в Нью-Йорке до них никому нет дела. Вы знаете, кто она? Нет? Она императрица, а такая император. Называет себя президентом, но это они все так. На словах они все за демократию. Замечали? Жил бы сейчас Чингисхан, был бы президентом Чингизом или пожизненным президентом, как Дювалье. Нет, наш мир — это нечто. Там у нее 10 или 20 миллионов бедолаг вздрагивают и корчатся на земляных полах своих хижин, стоит ей пальцем шевельнуть. А она ночей не спит от того, что в Нью-Йорке, в ресторане не знают, кто к дьяволу она такая. Охранник мадам Такая всунул в дверь огромную азиатскую голову и обвел глазами помещение. Раскин кинул на него злобный взгляд. «Но даже в Париж, — продолжал он, — не приезжали из такой несусветной дали, с юга Тихого океана. Вы на Ближнем Востоке случаем не бывали?» «Нет», — полсекунды подумав, соврать, не соврать, выдавил из себя Фэллоу. «Обязательно побывайте. Без этого не понять, что происходит в мире. Кувейт, Дубай. Знаете, чего им там хочется? Им хочется строить стеклянные небоскребы, чтобы было как в Нью-Йорке. Архитекторы им объясняют, что они спятили. Стеклянное здание, да в таком климате, это же кондиционер надо гонять 24 часа в сутки. Целое состояние угрохаешь. Они только плечами пожимают. Им-то что? В их руках все топливо мира!» Раскин хохотнул. «Я объясню вам, что я понимаю под решениями. Помните энергетический кризис начала 70-х? Тогда это так называлось – энергетический кризис. А для меня это самое большое везение в жизни. Все вдруг заговорили о Ближнем Востоке и арабах. Как-то обедаю я с Вилли Нордхофом, и он заводит разговор о мусульманской религии. Ислам называется. Что, мол, каждый мусульманин стремится перед смертью посетить Мекку. Тут-то кашты харенов мусульманин кочет. Он всюду совал множество харенов, думал, от этого будет казаться, что он бегло говорит по-английски. Ну и, как он это сказал, у меня словно лампочка над головой зажглась. Чик! И мне при этом почти 60. Я в полном прогаре. Тогда как раз большой сброс на бирже получился. А я ведь 20 лет только тем и жил, что покупал и продавал ценные бумаги. У меня была квартира на Парк-авеню, дом на Итон-сквер в Лондоне и ферма в штате Нью-Йорк. Но я прогорел, был в отчаянии. И тут над головой зажглась лампочка. Я говорю Вилли: «Вилли, а сколько там мусульман-то?» Он говорит: «Не знаю, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов». Я тут же прямо на месте принял решение. Займусь авиаперевозками. Каждого араба, который кочет в Мекку, я туда доставлю. В общем, продал дом в Лондоне, продал ферму в Амении, чтобы наскрести деньжат, и взял в аренду 3 моих первых самолета, старенькие электры. А у жены, этой чертовой идиотки, я говорю о бывшей жене, все мысли только о том, куда мы теперь будем ездить на лето, раз нельзя никуда, ни в Лондон. Тут такое дело закрутилось, а у нее, у дуры, будто других забот нет. Рассказывая, Раскин раззадорился. Он заказал красного вина, крепкого, от которого в желудке у Фэллоу разгорелся сладостный пожар. Фэллоу заказал блюдо под названием «Телятина буги-вуги», которое состояло из полосок телятины, маленьких квадратиков маринованных красных яблок и орехового пюре, и все это было уложено так, что похоже на картину Пита Мондриана «Буги-вуги на Бродвее». Раскин заказал медаль «Микадо» из филе ягненка, блюдо, представляющее собой ярко-розовые овалы мяса из ноги ягненка с маленькими листиками шпината и тушеными черенками сельдерея. Все это было разложено в виде японского веера. 2 стакана огненного красного вина. Раскин ухитрился осушить со скоростью поистине пугающей, если иметь в виду, что он при этом ни на минуту не умолкал. По его словам, выходило, что в первых рейсах в Мекку он нередко участвовал сам, как член экипажа. Его арабские агенты меж тем забирались в самые отдаленные деревушки, уговаривая местных жителей поскрести по жалким своим сусекам и оплатить стоимость авиабилета, чтобы совершить магический хадж в Мекку за несколько часов вместо 30 или 40 дней. Многие из них самолета никогда в глаза не видели. Они приходили в аэропорт с живыми овцами, ягнятами, козами, курами. Никакой силой нельзя было оторвать их перед посадкой от их стада. Они понимали, полет длится недолго. Но что же они будут есть, когда прилетят в Мекку? Так что вместе с хозяевами в салон грузили и скот, орущий, блеющий, писающий, какающий, где ни попадя. В салонах постелили пластиковую пленку, прикрыв сиденья и полы. В общем, люди летали в Мекку бок о бок со своей живностью, буквально в притирку. Этакие летучие кочевники в пластиковой пустыне. Некоторые из пассажиров тут же принимались раскладывать в проходах палки и хворост, собираясь готовить обед на костре. Отваживать их от такой практики было одной из поистине жизненно важных задач экипажа. Но самый-то интересный случай, скажу я вам, произошел, когда мы однажды съехали с посадочной полосы в Мекке, продолжал Раскин. Ночь. Садимся. Пилот замешкался. Длины полосы не хватило, и шасси бац-бац по песку, а потом правое крыло вдруг в него зарылось. Самолет развернуло на 360 градусов, и только после этого мы остановились. Это же, Господи Иисусе, мы думали, среди всех этих арабов с их овцами, козами и курами паника подымется по полной программе. Думали, смертоубийство начнется. А они, смотрим, говорят нормальными голосами, в окошко поглядывают, а там уже и пожар начинается. Кончик крыла загорелся. Я к тому, что вся паника была только среди нас самих. Потом они встают, этак обстоятельно, не торопясь, собрав свои торбы, мешки, скотину и всякое такое, спокойно ждут, когда им откроют двери. А мы напугались до полусмерти. И тут до нас доходит. Они думают, что так и надо. Угу. Они думают, что так и положено останавливать самолет. Втыкаешься крылом в песок, разворачиваешься, это приводит к остановке, и можно выходить. Вся штука в том, что они на самолете раньше никогда не летали. Но откуда ж им знать, как его останавливают? Решили, что так и надо. Решили, что так и положено –